Глава 9. Сталина Павловна. Блокнот 3, страница 31. Сегодня моя жизнь изменилась навсегда. Решив идти домой через озеро, я провалился под лед и утонул. Вернее, я думал, что уже утонул. Пальто и сапоги Дутыши намокли и тянули на дно. Я закрыл глаза, понимая, что мне уже не спастись. И вдруг отчетливо увидел, как я лежу в больничной палате со странными стенами. Они были выкрашены в голубой цвет, а на стенах нарисованы герои мультфильмов. Прямо напротив меня стоял пес Шарик из Простоквашино в своих смешных кедах и рисовал вигвам для Матроскина на белой печи. Сейчас я очнулся в палате. Рядом спит на стуле мама, а напротив тот самый Шарик. Оказывается, меня спас проходивший мимо человек. Он же и вызвал скорую, а я увидел свое будущее. Под водой я был 11 минут и 1 секунду, что для обычного мальчика невероятный рекорд, — так сказал врач. Он просто не знает, что я необычный мальчик. Эрик, 1999 год. «Как же несправедлива жизнь», — думала Сталина Павловна, сидя у окна и глядя на припорошенные снегом сосны за окном и на страшного снеговика со звериным оскалом, появившегося несколько недель назад. Когда она была молода, ей постоянно хотелось выспаться как следует, но никакой возможности это сделать не было. Сначала школа, в которую надо было вставать в 5 утра, потому что она находилась в другом селе. Школьный автобус объезжал 6 маленьких деревень. Их же было первым, и потому в 6 утра надо было уже ждать на остановке. Ранней осенью и поздней весной можно было еще немного доспать, облокотившись на подоконник, а вот зимой это становилось невозможно. В стареньком автобусе было страшно холодно, ноги немели от мороза даже в валенках, пальцы начинали страшно болеть, когда Сталя отогревала их, сидя на печке в школьной раздевалке. После школы, неспособная к наукам, она пошла в коровник дояркой, а там приходилось вставать еще раньше. Казалось, что всему этому не будет конца. Но однажды случилось чудо. К ним приехал секретарь районной комсомольской организации агитировать вступать в комсомол. Влюбился в хорошенькую Сталю и увез в Иркутск. После свадьбы в ее жизни изменилось все, кроме огромного желания поспать. Пошли дети, и сон стал и вовсе несбыточной мечтой. Дети. Их у Сталины Павловны было 5. Когда они жались к ней, то казалось, что спокойная старость уже обеспечена, но не тут-то было. Сейчас в свои 70 с хвостиком Сталина Павловна оказалась на улице, вынужденная жить на хлебнице у ненавистного зятя. Как же так получилось? Что пошло не так? Она взяла в руки семейное фото, что стояло у нее на столе, и в который раз мысленно всех перечислила. Несчастья начались с того, что умер муж. Эдик очень переживал развал Советского Союза. Переживал, что партию, в которую он верил, стали клеймить и позорить. Так переживал, что умер. Врачи нашли у него всякие болезни. Но вот Сталина точно знала, что умер он от горя, не пережив крушение всего того, во что он всю жизнь так искренне верил. Детки, ах, детки. Первой у них родилась Светочка. Сейчас бы уж внуков нянчила, а нет. В начале 90-х связалась с криминальным авторитетом. Их вместе и взорвали в машине. Вторым был Сёмушка. Вот он на фото стоит, улыбается. Каким же он солнечным был, каким хорошим. А связался с дворовой шпаной, в драке убил кого-то и в тюрьму попал. Вот, наверное, уже бы и вышел, да зарезали его там на зоне гады какие-то. Третий был Сашка, умный, отличник, в отца пошел. Сталина-то умом не блистала. Сынок в институт сам без труда поступил, а там какие-то сволочи его на наркоту подсадили, и все. Сгорел за год. Остались они тогда втроем. Сталина, Мариночка и самый младшенький Робик. Сыночек рано женился, да жену в их квартиру привел, потому как в поликлинике на свою не заработаешь. Вот тогда-то ад кромешный и настал. Жена Робику попалась властная. Сталина вместе с Мариночкой поедом ела, и Робика против семьи настраивала. Сталина Павловна даже считала, что невестка ведьма. Как зыркнет на нее своими голубыми глазищами, так отрыб берет. Они с Мариной даже из комнаты выходить перестали. Придут тихонечко и сразу в спальню Сталины Павловны, что делили теперь пополам. Там и ели, и телевизор смотрели почти без звука. Они бы ушли с дочкой из дома, так плохо им там было. Да некуда. На тот момент Мариночке уже 30 стукнуло. Может, поэтому она и кинулась в объятия этого ирода синей бороды, что жить в квартире с братом и его женой больше не могла. Быстро она замуж за Юшеева выскочила, Был он на 10 лет ее старше. Когда Маринка уехала из дома, то невестка совсем с катушек съехала и так накрутила бедного Робика, что он все-таки выставил мать из дома. Пришла однажды Сталина Павловна из магазина, а чемоданы на лавочке уже у подъезда стоят, и Робик рядом сидит. Всю дорогу до вокзала Робик очень правильно, по-научному, как врач, объяснял ей, что жить вместе они не могут, что срочно надо сепарироваться, потому что иначе семейной жизни у него не будет, и вообще дети с родителями должны жить раздельно. Посадил в автобус до зимы и, не дожидаясь его отправки, ушел. Сталина Павловна тогда лишь качала головой и соглашалась, надеясь лишь на то, что зять ее не выгонит. И он не выгнал. Этим летом Робик позвонил матери. 10 лет не звонил, а тут объявился, как ни в чем не бывало. Но Сталина прощать предателя не стала. Не хватило материнской любви, видимо. Выплакала она ее всю до донышка. Поэтому прокляла она его за то, что мать выгнала из собственного дома, за то, что на похороны к сестре не пришел, хотя зять его звал, и за то, что не звонил все 10 лет узнать, жива ли мать. Смачно так прокляла и трубку положила. И даже узнала у Гельки, как сделать так, чтобы человек больше не мог позвонить. Гелька девка злая, но умная, помогла и заблокировала ей номер Робика навсегда. Сталине Павловне приятно было думать, что он звонит, но не может дозвониться, очень переживает и корит себя, что мать обидел. А ведь тогда, 10 лет назад, когда она пришла в этот дом с чемоданом, подумалось Сталине Павловне, что кончились ее несчастья. Дочка Мариночка счастье нашла, может, еще и родить сможет, возраст-то позволяет еще. Вон, Сталина ее в 32 родила, и ничего. Муж, правда, у дочки человек хмурый, и борода у него страшная, но раз теща согласился поселить с ними, то, наверное, любит свою новую жену. Так рассуждала тогда Сталина, но ошиблась. Счастье не случилось. Года не прожили они, как Мариночки не стало. Сначала врачи вынесли ее доченьке вердикт. Бесплодно. Вот после этого и стала Мариночка работать как вол. Видать, стремилась мужу доказать, что полезно, а может, забыться хотела. Так и умерла в злосчастном фитнес-клубе. Зацепившись каблуком за ступеньку, она скатилась по крутой лестнице и сломала себе шею. Были свидетели данного происшествия, которые подтвердили, что это просто несчастный случай. Сталина Павловна позже ходила даже смотреть на эту лестницу. Она и правда была закрученной и очень крутой. Зять, сволочь, надо сказать, сразу снес ее и, переделав интерьер, сделал более пологую, но Мариночку было уже не вернуть. Никого так за это и не наказали. И хоть этот гад не выгнал Сталину Павловну из дома после смерти жены, позволив жить здесь, ненавидела она его все равно люто. Все 9 лет после кончины дочери жила и ненавидела. Сейчас же вообще случилось ужасное событие. Бывший зять решил снова жениться. Да на ком? На молоденькой дурочке, младше его на 25 лет. Все в этом возмущало и ужасало Сталину Павловну. И то, как быстро забыл зять Марину, всего 9 лет прошло. И то, что женится на девке, которая в дочери ему годится. И такая у нее злоба росла, что справиться с ней Сталина Павловна никак не могла. Не могла и не хотела. «Пожила и ладно», — сказала она вслух, — «зато за дочь отомщу. Счастливым ему быть не позволю. Марины нет, а он будет с молодой в постели кувыркаться». «Нет, не будет этого. Знаю я твой самый главный секрет. Посмотрим, как после того молодуха с тобой останется. Сбежит быстренько, как пить дать сбежит. Надо только придумать, как это ловчей обстряпать и кого себе в помощники взять». По-прежнему, вглядываясь в окно, Сталина Павловна уснула. Постарчески, сидя в кресле, даже не заметив этого. Пободрствовала бы она еще немного. Возможно, данная история пошла бы совсем по другому руслу.